Дорогие друзья, сегодня, 21 декабря 2020 года, мы с вами читаем лекцию «Рабы и господа в Николаевское царствование», лекция 32 в цикле «Истории России XIX века». Взгляд на человека, как на средство, скорее всего и явился причиной полной неспособности Николая Павловича, этого внешне столь энергичного монарха, довершить дело Александра и в течение 30 лет своего царствования освободить крестьян из крепостного рабства. Мы также должны помнить, что из этих 30 лет очень большой период между 31-м и 48-м годом был абсолютно мирным периодом. А по сути говоря, война на территории России не шла до 54-го года. Поэтому это было очень благоприятное время для проведения серьезных политических реформ. Ведь Александрова эпоха, ее вся первая часть между практически восшествием на престол и 1815 годом, Венским конгрессом, а если вспомнить еще и Персидскую войну, то еще дольше это была в конечном счете эпоха войны. И эпоха мира была очень небольшой, не больше 10 лет, с 15 до 25. Здесь же 30 фактически лет, ну или, по крайней мере, 25 лет мирного царствования. То есть совершенно другой масштаб мира. Но, как мы увидим, эти мирные годы были использованы, во-первых, не на мир, а где получалось, на войну, как было с Турцией, а потом и второй раз с Турцией в 54-м году, да и с Венгрией в 48-м. И, во-вторых, это были годы, по сути говоря, потраченные зря в области преобразования России, которая в этот период очень быстрого развития и экономического, и социального, и политического стран Европы сама нуждалась в подстройке, сама нуждалась в развитии. Но все было иначе. Уже при коронации Николай Павлович попрал слово, данное русскому народу его царственным братом в 1801 году, что свободных русских граждан более обращать в рабов не будут. Желая особо отблагодарить министра иностранных дел графа Карла фон Нессельроде, император в изъятие всех законов пожаловал его 22 июля 1826 года 4702 десятинами земли в Тамбовской губернии с прикрепленными к ней государственными христианами. И хотя подобным образом Николай Павлович поступал нечасто, но принципиальности старшего брата в отношении к рабству у него явно не было. И вместо законов, хотя бы побуждающих освобождать крепостных, изданных в начале Александрова царствования, 12 мая 1826 года был объявлен манифест, жестоко каравший даже за распространение слухов о желанной свободе от податей крестьян государственных и свободе от рабства крестьян честновладельческих. К помещикам же рескриптами от 16 июня и 9 сентября 1826 года на имя министра внутренних дел Василия Сергеевича Ланского, который, кстати говоря, в июне 1831 года умер от холеры, император увещевал, что надо милостиво, по-христиански и сообразно с законом обращаться с крестьянами, не обременяя их работами, сверх меры и жестокими наказаниями тоже сверх меры. Но где мера, император не указывал. Он скорее умом сознавал, что время рабства прошло, и пребывание большинства его подданных в состоянии неволи чревато социальными катаклизмами, нежели мучился нравственно от сохранения в России столь ужасающего порабощения человека человеком. А то, что не очень хочется делать, и не делается, даже если умом сознаешь, что делать это надо. Это нам всем известно. На проведении великого дела раскрепощения народа у Николая I не хватило ни воли, ни силы. Он ограничивался лишь паллиативными мерами, улучшавшими некоторые самые жестокие крайности несвободы. Да и эти законы свидетельствуют скорее не об облегчении участи крестьян, но о том ужасном положении их, которое закон пытался смягчить, но не мог. Помещики, несмотря на императорские указы, саботировали любые ограничения своей власти. Так, 10 августа 1827 года закон воспретил продажу помещиками земли, если продажа эта обезземеливает их крестьян. Вводилась обязательная норма – 4,5 десятины на ревизскую душу. Я напомню, что ревизская душа – это любой человек мужского пола. За нарушение закона помещичье имение облагалось отбирать в казну. Но закон повсеместно не исполнялся. Земля у крестьян отчуждалась, а имения сохранялись за их владельцами. Этим же законом ограничивались права помещиков ссылать в Сибирь провинившихся крепостных. Теперь воспрещалось ссылать мужей без жен. Имелся в виду хитрый прием некоторых бар, чтобы сделать замужнюю крепостную своей наложницей, сослать ее мужа в Сибирь. Это запрещалось теперь. Ссылать людей старше 50 лет и не разлучать с родителями малолетних детей. Мальчиков до 5 лет, девочек до 10. Но разлучение, скажем, 6-летнего мальчика или 11-летней девочки с отцом и матерью, разве это не ужасно? Указ 2 мая 1938 года запрещал принимать крепостных людей без земли в обеспечение и удовлетворение частных долгов, а также, наконец-то, продавать и отчуждать крепостных людей землею или без земли отдельно от их семейств. То есть только в 1938 году указ 2 мая запретил дробить семьи и продавать детей отдельно от родителей, жену отдельно от мужа. Только 1938 год. Семейством же, не подлежащим раздроблению, говорил закон, считать отца, мать и из детей их сыновей неженатых и дочерей незамужних. Этот закон пришлось подтвердить 2 января 1841 года новым законом, так как старый часто нарушался. Этот же закон 2 января 1941 года запрещал помещикам отдавать крестьян в особо тягостные горнозаводские работы, а также сдавать их в наем тем лицам, которые сами не имеют права владеть крепостными. Ну, то есть, скажем, священникам, мещанам. Но этот закон также повсеместно не исполнялся. Иной новый закон воспрещал нищенство крестьян. Нам это кажется странным, но помещики очень часто обирали крестьян до нитки, и те, чтобы прожить, должны были просить милостью. А порой ловкий господин брал оброк из подаяний. За каждый выявленный факт крестьянского нищенства помещик штрафовался на 1,5 рубля. Но и эта статья применялась очень плохо. Попрошайничество среди крепостных было почти повсеместным явлением. Не удалось императору покончить и с дворовыми крепостными. то есть крестьянами, оторванными от земли и сельскохозяйственной работы, и взятыми помещиками в прямое услужение себе во двор. Это были уже рабы в чистую, не имевшие ни собственного имущества, ни защиты сельского схода. Таких по 10-й ревизии 1856 года насчитывалось 1 миллион 470 тысяч душ обоего пола. 1,5 миллиона. Государственный секретарь барон Корф пишет о вот этих дворовых: тунеядный, распутный, не имеющий настоящей оседлости, и при всем том огромный класс дворовых людей, этот зародыш той беспокойной и всегда готовой к волнениям массы, из которой в Париже составляется сброд, давно уже озабочивал наше правительство. Но Модест Корф как будто забывает, что оторваны были эти 1,5 миллиона русских людей от своих семей и общин не по своей воле, а по прихоти бар. Ведь каждого своего крепостного помещик мог обратить в дворового. Удивительно, как поворачивался у барона язык так характеризовать своих слуг и притом не отпускать их обратно в свои деревни. Ведь именно помещики принуждали дворовых и к распутству, и часто к безделью, безмерно окружая себя даровой прислугой. Дворовые расслевались, оторванные от привычной сельской работы, часто от семьи, а народное хозяйство России лишалось множества рабочих рук. Александр Иванович Кошелёв объяснял императору Александру II в начале его царствования: «Дворовые люди у нас не прикреплены к земле, а находятся в полном рабстве, не имеют никакой собственности и состоят в совершенной зависимости от господского произвола. Эти отношения действуют самым вредным образом на нравственность как дворовых людей, так и самих помещиков. Первые, чувствуя себя во власти других, предаются не только беспечности, лености и пьянству, но часто впадают в совершенное отчаяние. Последние, имея при себе с утра до вечера людей, коих участь вполне в их руках, привыкают смотреть на них, как на домашних животных, как на вещи, созданные для житейских удобств. Лишают их без зазрения совести, видах экономии и лишнего удобства, возможности иметь семейство, и позволяют себе в отношении к ним всякий разгул произвола». Это констатация самого помещика и одновременно предводителя дворянства, даже одного из уезда Фризанской губернии, Сапожковского уезда. Император Николай много раз пытался покончить с этим злом или хотя бы уменьшить его, речь идет о дворовых, но напрасно. Министры, члены Государственного совета пугали царя возможностью революции в случае всякой частной перемены в отношениях между помещиками и крепостными их людьми. Говорили о сложности перемены законов и, в конце концов, объявляли, что, дальше цитата, «в настоящее время безопаснее и полезнее не предпринимать совсем ничего в отношении к дворовым людям». Это мысль военного министра графа Александра Ивановича Чернышова, констатирует барон Корф, соответствовало убеждению большинства русского дворянства. Император выступал с законодательными предложениями в связи с дворовыми людьми в 1827, 1830, 1840 и в 1844 годах, но саботаж дворянства преодолеть так и не смог. Абсолютный император, обратим на это внимание, запомним это, никогда не бывает абсолютным в отношении того слоя, который его поддерживает и на которого он опирается. Это мы видим и в сегодняшней России. В 1835 году очень секретный комитет разработал проект ликвидации крепостных отношений в три этапа. На первом этапе предполагалось регламентировать обязанности крестьян и помещиков друг к другу, добиваясь действенного исполнения законов, уже существующих, входивших в девятый том свода законов Российской империи, подготовленный Спиранским, так называемые законы о состоянии. На втором этапе предлагалось ввести инвентари, то есть максимальные размеры повинностей крестьян определить к своим помещикам. Я напомню, что с момента полного закрепощения при Петре I крепостные крестьяне находились в полной собственности помещика, который мог делать с ними и требовать от них практически все, что ему было угодно. На третьем этапе комитет предлагал провести личное освобождение крестьян без земли. Но и эти крайне умеренные предложения и предложения девяти других секретных комитетов в отношении крестьянства, созванных, создававшихся в разные моменты царства Николая I, все они остались только благопожеланиями. Когда в 1830 году среди помещик-крестьян поползли слухи о скором переводе их из частного владения в казну, император повелел министру внутренних дел, генерал-адъютанту графу Арсению Закревскому, подобные суждения строжайше пресекать, а губернаторов оповестить, что его величество пребывает в непреложных правилах о сохранении тех отношений, в коих крестьяне находятся к их помещикам. Эти слова государя в итоге оказались намного более соответствующими его политике в крестьянском вопросе, чем все тайные комитеты. Император Николай Павлович умер в феврале 1855 года, а крепостное право осталось, как того желали дворяне. Остались и тунеядные распутные дворовые. В 1858 году в частном владении 464 тысяч потомственных дворян находилось 11 338 тысяч крепостных крестьян мужского пола, составлявших 39,2% всего мужского населения империи, которое тогда равнялось мужское население 28,9 миллиона человек. Все же население империи, и мужчины, и женщины, на 26 августа 1856 года было 74 556 400 человек. И все крепостные крестьяне и мужского, и женского пола составляли от него 34,4%. В абсолютных цифрах с конца царствования Екатерины, 1796 год, число крепостных рабов возросло на 1,6 миллиона человек. Хотя в относительных цифрах, благодаря общему более быстрому приросту населения и переходу части крепостных в иные сословия, главным образом государственных и дворцовых крестьян, число которых возросло вдвое, удельный вес честновладельческих крепостных во всем народном населении России упал с 1795 по 1858 год на 14,7% пункта. Но в 18 губерниях Европейской России крепостные и в 1858 году составляли абсолютное большинство населения. А еще в 15 они составляли от 31 до 50% всех жителей. Более половины всех жителей честновладельческие крепостные составляли в 58 году в следующих губерниях: Ковенская, Псковская, Витебская, Минская, Волынская, Подольская, Киевская, Могилевская, Смоленская, Полтавская, Тверская, Калужская, Тульская, Рязанская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Нижегородская. От 31 до 50% честновладельческие крепостные составляли в населении Пермской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Орловской, Курской, Черниговской, Херсонской, Екатеринославской, Новгородской, Виленской, Гродненской губернии и в области войска Донского. Для сравнения заметим, что в 1860 году рабы в США составляли абсолютное большинство, то есть больше 50% населения, только в двух штатах – Миссисипи, 55,2%, и Южной Каролине, 57,2%. Еще в пяти они составляли от 31 до 50% населения. Это Луизиана, 46,9%, Алабама, 45,1%, Джорджия, 43,7%, Флорида, 44%, и Северная Каролина, 33,4%. В Техасе рабы составляли 30,2% населения, в Арканзасе – 25,5%, в Виргинии – 30,7%, в Теннесси – 24,8%. Можно себе представить, сколь более взрывоопасной была ситуация в России, не говоря уже о том, что в отличие от американского общества, между русскими рабами и остальным населением не было никаких барьеров, кроме социальных – ни расового, ни исповедного, ни языкового. Русских рабов не отловили в Гвинее, не перевезли в трюмах через океан. Такие же русские православные люди, как и их помещики, испокон веку жившие на одной с ними земле, крепостные крестьяне прекрасно помнили, что еще не так давно их предки были гражданами, а не рабами. Что их предки спасли Россию в смуту начала 17 века, что они были юридически равноправны с дворянами, они не были безгласно покорными им. И ситуация только, как вы помните, во второй половине 17 века стала меняться, и полностью порабощение – это лишь начало 18 века. Начальник третьего жандармского отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, граф Бенкендорф в 1839 году писал царю: «Мнение людей здравомыслящих таково: не объявляя свободы крестьянам, которая могла бы от внезапности произвести беспорядки, можно бы начать действовать в этом духе. Начать когда-нибудь из чего-нибудь надобно. И лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу от народа. Тогда только будет мера спасительна, когда будет предпринята самим правительством, тихо, без шума, без громких слов, и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо, и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны». Император вполне воспринял и тон, и суть рекомендаций, что начать когда-нибудь из чего-нибудь надобно. 30 марта 1842 года, одобряя новый закон об обязанных крестьянах, о нем подробно я буду говорить позже сегодня, он говорил в Государственном совете: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло для всех ощутительное и очевидное. Но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Однако всякому благоразумному наблюдателю ясно, что теперешнее положение не может продолжаться навсегда. Необходимо ныне приуготовить средства для постепенного перехода к иному порядку вещей. 10 комитетов, которые для подготовки перехода к иному порядку вещей созывались по указу Николая Павловича, издали 550 указов и распоряжений различной степени важности, но крестьянскую вопросу так и не решили. Освобождение крестьян должно было произойти так, чтобы сами крестьяне этой свободы не заметили. В 1846 году 5-й секретный комитет по записке министра внутренних дел тогдашнего Льва Алексеевича Перовского, внебрачного сына Кирилла Разумовского от мещанки Соболевской. Сама фамилия от имения Разумовского Перова. Дядя, кстати, Софьи Перовской. Обсудив предложение и объяснение министра внутренних дел, вполне, пятый комитет, вполне одобрил основную его мысль – достигнуть освобождения людей крепостного состояния постепенным ограничением крепостного права незаметным для них образом, не возбуждая в народе опасных толков и не произнося даже слов «свобода» или «вольность». Я подчеркиваю, что это именно решение Государственного тайного комитета. Это прямая цитата. Вот так видели свою деятельность руководители Российской империи. Понятно, дорогие друзья, что эта мудрая осторожность была мертворожденным явлением. Преступление, а крепостное рабство, безусловно, преступление. Преступления не рассасываются незаметно. Они иссекаются сознательно и явно скальпелем волевого раскаяния. Иначе они продолжают разрушать душу и тело. А русская власть так и не сказала, историческая русская власть, что она виновна в закрепощении своих граждан. Так и не признала этого полностью. Так и продолжала и Петра, и Екатерину именовать великими, да и Николая Павловича весьма почитала, в отличие от Александра. Так же, как сейчас, пытаются перейти к новому порядку вещей, не раскаявшись в преступлениях там ЧК, КПСС перед народами России. Думают, что это получится. Но так же, как народ тогда не простил крепостного права, так он не простит и нового крепостного права большевиков. И без раскаяния власти, которая себя ведет непосредственно от чекистов-коммунистов советского периода, конец ее будет не менее ужасен, я уверен в этом, чем традиционной русской власти после 17-го года. Но вернемся к теме. Мудрая осторожность соединялась в крестьянском законодательстве Николая Павловича с незыблемым принципом навечно сохранить в собственности помещиков надельную крестьянскую землю. Приватизация крестьянской земли, осуществленная русскими царями в пользу дворянства в 18 столетии, таким образом получила при Николае Павловиче новое подтверждение. Помните, как в 90-е годы 20 века произносили как заклинание: пересмотра итогов приватизации не будет. И вот эта лукавая и жестокая фраза подобна той, что произносилась при Николае Павловиче в отношении крестьянской земли. Опять же, результат этого у всех налицо. той приватизации, которую не хотели. Пришлось проводить, пришлось возвращать. Не все, но многое. Частью за счет помещиков, частью за счет государства, частью за счет самих крестьян пришлось возвернуть землю. Но позже, не при Николае Павловиче. Александр Иванович Кошелев в связи с этим писал в 1958 году: русский крестьянин так убежден в своих правах на владеемую им землю, что можно скорее лишить его жизни, чем этого убеждения. В сущности, вот это утверждение, что освободить без земли, это, безусловно, был шаг назад в сравнении с законом о вольных хлебопашцах Александра I 1803 года, когда можно было давать свободу крестьянам только с их собственной землей. Конфликт правовых представлений крестьян и помещиков кажется неразрешимым. И действительно, именно он привел русское общество к революционной катастрофе через 62 года после кончины Николая Павловича. А между тем, как раз в царствовании императора Николая открывалась реальная возможность достаточно безболезненного освобождения крестьян землей в соответствии как раз с Александровым законом 1803 года о свободных хлебопашцах, также и с проектом Аракчеева, вы помните его, об освобождении крестьян 1818 года. Дело в том, что по мере развития новых форм агропроизводства в Европе, русское помещичье хозяйство, основанное на примитивной барщине, необразованных и незаинтересованных в результатах своего труда мужиков, становилось все менее рентабельным. К концу царствования императора Николая в залоге находилось почти две трети крепостных крестьян, около 7 миллионов человек из 11,4 миллиона крепостных мужского пола. И 54% помещичьих имений в залоге у государства. Задолженность помещика с души крепостного в среднем достигала 69 рублей при обычной стоимости крепостного в 100 рублей. То есть, как вы понимаете, 70% задолженность достигала. Труд крепостных и на полях, и в иных работах становился все более в России убыточным. Из-под палки работать на дядю мужики не хотели вообще, а на новых машинах и механизмах, входивших как раз тогда в помещичье земледелие и в мануфактурную промышленность, тем более не желали, и машины эти по старой традиции ломали. Из-за полной невыгодности использования рабского труда на заводах Николай Павлович в 1847 году дал разрешение фабрикантам отпускать на волю так называемых посессионных крестьян, то есть крестьян, которыми владели как работниками на фабриках. Разорялись помещичьи имения. В 1840-е годы помещики как черноземных, так и нечерноземных губерний – Орловская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тульская и других – чтобы избежать полного разорения, были готовы освободить своих крестьян по балтийскому образцу без земли. Помните, когда-то князь Васильчиков об этом же просил императора Александра I и получил от него решительный отказ. А тут опять просят освободить без земли, но при этом возложив на них часть помещичьих долгов. Как интересно, они их будут возвращать, не имея объект своего труда. Тульские дворяне даже соглашались наделить своих крепостных при освобождении землей из расчета 1/10 на ревизскую душу, то есть на мужскую душу. Другим и государство намного более целесообразно, выходом из кризиса крепостного хозяйства была бы окончательная уступка заложенной земли и крестьян государству, о чем также думали некоторые помещики. И о чем пишет историк Платонов. Если бы император Николай приступил к выкупу заложенных имений и к переводу бывших честновладельческих крестьян на положение казенных с последующим их полным освобождением, то за 30, тех самых 30 лет его царствования эмансипация, начало которой было положено старшим братом Александром Павловичем, могла полностью завершиться, проходя как раз плавно, поэтапно и вовсе не революционно. Но всесильный самодержец не решился на это и предпочел оставить крестьян в их прежнем рабском положении, прекрасно зная, что положение это, по его собственным словам, пороховой погреб под зданием империи. Когда же после европейских революций 1848-49 годов Николай Павлович поставил крест на любых реформах и принялся деятельно укреплять железный занавес между Россией и остальным миром, сошедшим, по его мнению, с ума, тогда официально стали объявлять, что крепостное право незыблемо. Именно в эти годы твердый сторонник освобождения крепостных граф Киселев с горечью сказал своему племяннику Милютину, что вопрос о крестьянах лопнул. Подобно своему отцу, императору Павлу, Николай Павлович пытался не уничтожить, но только смягчить крепостной гнет регламентацией крестьянского труда и тех наказаний, которые может на крестьянина возлагать помещик. Закон гласил, для удержания крепостных людей в повиновении и добром порядке помещик имеет право употреблять домашние средства исправления и наказания, но без увечья и тем менее еще с опасностью их жизни. Если домашние способы наказания будут недостаточны, то помещик может обратиться к содействию правительства, и по его просьбе крепостные подвергаются заключению в смирительных и рабочих домах или арестантских ротах. Это закон номер 19640, статья 1680. В 1845 году в уложении о наказаниях уголовных и исправительных появляется даже целый отдел о злоупотреблении помещичьей власти, который предполагает строгие наказания для помещиков за убийство крепостных, безмерные сборы и жестокое обращение со своими крестьянами. Статьи 1900-1901. Предполагались наказания от взятия имений в опеку без права для помещика жить в имении и вплоть до заключения помещика в смирительном доме на время от 6 месяцев до 3 лет. Специальный указ требовал от полиции обязательно доносить обо всех случаях насильственных смертей крепостных крестьян по вине помещиков, происшедших. Этот же указ запрещал принуждение к сожительству с помещиком крепостных женщин и требовал обязательного церковного брака с крепостной наложницей, с которой неженатый помещик в таком сожительстве состоит. Это были строгие распоряжения. И Николай Павлович издавал их не шутки ради. Но жестокое обращение с крепостными продолжалось. За жестокое обращение, например, в 1851 году были взяты в опеку 200 дворянских имений. За насилие над 16-летней крепостной девушкой ее владелец, помещик Логофет, был в 1843 году лишен чина и дворянства и сослан в каторгу. Но поскольку жаловаться на своих помещиков крепостные крестьяне, как и прежде, не могли, о преступлениях над ними творимых власти узнавали лишь случайным образом. Как тут ограничить злоупотребление помещиков? Подобные случаи обращение помещикам беззащитных крестьян в жертву их сладострастия к стыду человечества все еще нередко повторяются, указывалось в мнении Государственного совета по делу помещика Логофета. самодержавные правители России и все имперское законодательство оказывались бессильными перед неограниченной помещичьей властью над безгласными крепостными и перед круговой помещичьей порукой. Примеров множество. Так предводитель ямбурского дворянства Санкт-Петербургской губернии Николай Егорович Врангель только из-за поломки карестной рессоры в деревне некого помещика Ранцева увидел, что своим дворовым тот вшивает в пятки конский волос, дабы не убежали. В другой раз жестокое убийство собственными крепостными графа Визанура обнаружил, что он многие годы принуждал своих крестьян обоего пола к разнузданному разврату. В садах летом он голых невольников, мужчин и женщин, ставил в виде античных статуй, ну и потом и сам развлекался с ними и заставлял их на своих глазах развлекаться друг с другом. По представлению Врангеля, оба имения были взяты в опеку. Шли между тем последние годы царства Николая Павловича, и Ямбурский уезд располагался всего лишь в нескольких десятках верст от столицы. Положение государственных крестьян, о которых будем рассказывать на следующей лекции, было совершенно иным. Они являлись гражданами, пусть и неравноправными с иными сословиями. Они жили сообществами, во внутреннюю жизнь которых государственные власти предпочитали слишком глубоко не вторгаться. Их собственность была защищена законом, и в случае чиновничьего произвола они свободно могли решать, откупиться ли взяткой или жаловаться на притеснителя губернатору, в сенат, а то и самому государю. Это право у государственных крестьян оставалось. С тех пор, как генерал-адъютант граф Павел Дмитриевич Киселев, горячий поборник крестьянской эмансипации еще в царствовании Александра I, был назначен Николаем Павловичем сначала начальником 5-го отделения собственного его императорского величества канцелярии, специально созданного для улучшения жизни казенных и дворцовых, то есть удельных крестьян, а потом в 1837 году министром государственных имуществ, жизнь казенных крестьян стала быстро меняться к лучшему. Император в шутку называл графа начальником своего штаба по крестьянскому вопросу и искренне радовался проводимым улучшениям. Он вовсе не был крепостником по духу. И действительно, в казенных деревнях строили сотни школ и лечебниц, десятки новых храмов, посылались агрономы и землемеры, вводились принципы широкого крестьянского самоуправления. Крестьяне получили право создавать мировые суды для самостоятельного разбора незначительных гражданских и уголовных дел в своей среде. К казенным крестьянам вполне относятся слова нашего современного историка социальной истории России Бориса Николаевича Миронова. Государь и коронная администрация преимущественно имели дело не с отдельными индивидами, а с людьми, объединенными в корпорации. И как ни слабы были сравнительно с Западной Европой корпорации духовенства, дворян, купцов, ремесленников и крестьян, у них хватало сил, чтобы защитить своих членов от монархического или административного произвола. Даже великий критик Николаевского царствования Александр Герцен приводит немало примеров решительной защиты казенными крестьянами своих прав. Но для частновладельческих крепостных защита своих корпоративных прав была невозможна. Они не составляли корпорации. Они были говорящими орудиями другой корпорации, дворянской. Государство их отказывалось слушать, а помещик оставался и их владельцем, и их крайним судьей. Крестьянам Ранцева повезло, что в их деревне сломалась повозка уездного предводителя. Крестьяне графа Визанура обратили на себя внимание властей, только убив помещика, и только ценой гибели под кнутом крепостной женщины, совершившей убийство, и ссылки в каторжные работы ее подельника, дворового мужика, выжившего после бичевания и клеймения. Крестьянам обоих имений повезло в том, что ямбурским уездным предводителем оказался ответственный и честный человек. Николай Егорович Врангель, отец генерала Петра Врангеля, следивший за соблюдением имперских законов. Но такими, как мы скоро увидим, были далеко не все дворянские предводители. Наперекор желаниям своего старшего брата, Николай Павлович продолжал линию царственной бабки, сознательно ограничивавшей образование крепостных. В 1827 году детям крепостных крестьян было императорским указом воспрещено поступать в гимназии и университеты. Сам указ с удивительной откровенностью так объясняет этот запрет. Худшие из детей крепостного состояния входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, тогда как лучшие по прилежанию и успехам приучаются к роду жизни и к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны, и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Конец цитаты. Указ притом оговаривал, что им, то есть крестьянским крепостным детям, дозволено, как и доселе, невозбранно обучаться в уездных и приходских училищах. То есть, в принципе, право на начальное элементарное образование этим указом у крестьянских детей не отнималось, только путь наверх был для них теперь накрепко закрыт. Закон 1827 года, к тому же, запретил крестьянам поступать на государственную службу. Отменено это правило было только в 1906 году. Речь идет о всех крестьянах и государственных, и честновладельческих, только в 1906 году. Подтверждавший этот указ новый закон от 1837 года единственную возможность дальнейшего образования связывал для крепостных с отпуском их на волю. В гимназии и университеты принимались только такие дети крестьянские, которые получают от своих помещиков увольнение от всего состояния. Правда этого страшного закона заключалась в том, что образованные крепостные действительно не выдерживали своей неволи. Александр Иванович Герцен приводит в пример несколько известных ему судеб образованных крепостных его дяди и тетки. Выучившийся на врача дворовой отравился сулеймой, когда его жена, дочь офицера, проведав о крепостном положении мужа, ушла к другому, не желая быть рабой. Крепостному повару, весьма разбогатевшему, помещик все не давал выкупа на волю, предпочитая получать с него немалый оброк. В итоге повар спился. Европейски образованная крепостная девушка невесты Герцена, Саша, когда ее хозяйка, тетка Герцена, княгиня Хованская, не разрешила Саше выйти замуж за любимого человека, несколько лет угасла от чахотки. Герцен пишет о ней. Развита была она необыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня, без радостного воспоминания, но, не зная, не подозревая сами, что в них гибнет и сколько в них умирает. Страшный ведь приговор. Так же, как мы говорим, сколько погибло или сломалось людей в советское время в лагерях, в застенках, сколько в них умерло великого, талантливого, не открывшегося счастья, не написанных книг, не сделанных на великих научных открытий. То же самое можно сказать и об этих людях. Русская литература, как художественная, так и мемуарная, сохранила сотни подобных трагических историй. Но вместо отмены рабства, несущего столько горя своим подданным, сердобольный император предпочитал оберегать крепостных иным образом, ослепляя их невежеством, успокаивая дикостью. Ближайший к Николаю Павловичу в 1830-е годы человек, граф Бенкендорф, о котором мы еще специально с вами будем лекцию как-нибудь читать, без тени стыда или раскаяния приводит слова, сказанные им императору по пути в Финляндию 31 июля 1830 года. «Пока мы вдвоем ехали в этом хрупком экипаже, – вспоминает Бенкендорф, – вся наша беседа проходила вокруг новостей из Парижа и вокруг последствий, которые это крупное событие, свержение Карла X, поездка лета 30-го года, должна была иметь на судьбы Европы. Вспоминаю, что, размышляя о причинах этой революции, я сказал, что со времени смерти Людовика XIV французская нация, более развращенная, чем цивилизованная, опередила своих королей в делах и заботах по улучшению и изменению, что эта нация, которая тащила за собой на буксире решение слабых бурбонов, что то, что еще долгое время предохранит Россию от несчастья революции, это то, что со времен Петра I именно наши государи тянули нацию в повозке своей славы, своей цивилизованности и своего прогресса во всех смыслах. Но в силу этого же не следует слишком подгонять цивилизацию, которая, будучи хотя бы раз предоставлена на усмотрение нации, вместо рассмотрения на уровне государей, привела бы к ослаблению власти и породила бы бунты. Естественно, воспоминание написано на французском, это публикация 2012 года в переводе Сидорова и Литвина. Вряд ли реакция императора на это заключение начальника третьего отделения его канцелярии была отрицательной. Тогда восторженный почитатель Николая Павловича предпочел бы придать свои слова неудачные забвению. Видимо, император был вполне согласен с тем, что рабов лучше не просвещать. В письме от 19 октября 1836 года к Чаадаеву, хорошо известным, Пушкин называет русское правительство покамест единственным европейцем в России. Но мог ли он подозревать, что причина тому не превратности исторического развития Отечества, но сознательная, целенаправленная политика этого единственного европейца, стремившегося как можно дольше держать народ в невежестве и не допускать его в Европу, где случаются революции и возникают от учености нелепые требования гражданских прав и свобод. Наша нынешняя так называемая гей-ропа, которой пугают русских людей, не оттуда же, не от желания продолжать их держать в невежестве и незнании гражданской свободы, свойственной европейским народам. Маркизу де Кюстину в июле 1839 года Николай Павлович говорил: «Нищета и варварство – вот единственные враги, над которыми мне хочется одерживать победы. Дать русским более достойный удел для меня важнее, чем приумножить мои владения. Иногда я боюсь, что сделал не все, что в моих силах». Что это? Лицемерная шутка или самообольщение? На деле Николай Павлович делал прямо противоположное. Он консервировал совершенно сознательно варварство, невежество и тем самым нищету 4/5 своих подданных. Даже перед самым концом крепостного права в 1850-е годы, после успешных реформ быта государственных крестьян, осуществленных графом Киселевым, выходцы из крестьянского сословия составляли 2-3% учащихся мужских гимназий и 1,6% студентов университетов. В то время как доля крестьян в населении Европейской России составляла без Польши и Финляндии в 1858 году 82,6%. Речь идет, конечно, о всех крестьянах, и крепостных, и казенных. Дворяне же составляли 1,5% населения, но давали при этом 78,3% гимназистов в 1843 году и 65,3% студентов университетов в 1855 году. О какой победе над нищетой и варварством тут можно говорить? Да и как после этого можно говорить с придыханием, вы что, из дворян происходите? Легко быть образованным дворянином, когда лишаешь при этом образования 10 на одного своих подданных, своих рабов. Таким образованием, таким лоском, таким дворянством нет никаких оснований гордиться. Скорее его можно стыдиться. Впрочем, замалчивание слова «свобода» и жестокие ограничения в образовании совершенно не помогали. Крестьяне истово жаждали своего освобождения, а необразованность облекала их устремления в самые дикие и опасные, как для помещиков, так и для всего российского общества, формы. Множились крестьянские волнения. В 1826-1829 году крестьянские массовые возмущения случились 41 раз, то есть в среднем по 10 раз в год. В 1830-1849 году уже 378 раз, то есть уже в среднем по 19 в год. А в последнее пятилетие Николаевского царствования произошло 137 волнений, то есть на каждый год приходится по 34 крестьянских возмущения. Около половины этих волнений пришлось усмирять путем вызова воинских команд, часто кровопролитием. В дневниках и переписке Николаевского времени очень нередки холодящие душу свидетельства, подобные этому, взятому наугад из русского архива. Много говорят о трагической кончине некоего Толстого Павла Алексеевича, убитого в деревне одним из своих слуг, который, совершив свое дело, не захотел даже бежать, говоря: «Я погубил одну душу, но 3000 душ спас». Говорят, что был тиран для своих слуг и крестьян. Это письмо Булгаковой своей дочери, княгине Долгорукой, от 30 мая 1835 года, опубликованное в русском архиве в 1906 году. Лучше других знавший общественное настроение в России граф Бенкендорф в 1834 году писал императору: «Год от года распространяется и усиливается между помещичьими и крестьянами мысль о вольности. В 1834 году было много примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений и не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу». Конец цитаты. Стремление к свободе любой ценой становится для крепостных крестьян всеобщим. Все крепостные ищут способы перейти в сословие хотя бы казенных крестьян. Это к тому, что сейчас есть разговоры, что русские исторически всегда крепостные, рабы и так далее. Да ничего подобного. Как раз когда они были рабами крепостными, они хотели быть свободными. Все почти хотели быть свободными. После начала Крымской войны происходит массовое бегство крепостных со всей России в Крым, где, по слухам, их ставили в ополчение и переводили в вольные казаки. Полиция Юга России сообщала и о готовности многих крестьян перейти на сторону неприятеля, так как распространяются слухи, что англичане и французы дают крепостным и волю, и землю. Все более распадавшееся надвое русское общество шло к катастрофической гибели в огне межсословной войны. Вряд ли верен поэтому вывод историка Александра Корнилова, что в крестьянском вопросе император Николай I оказался более прогрессивным и устойчивым, чем во всех остальных начинаниях его царствования, и что им было сделано во всяком случае больше, чем царствование либерального Александра I. Сделано было действительно много. Бумаги исписаны горы, но от положительного разрешения крестьянского вопроса Россия в 1855 году находилась дальше, чем в 1825. Александру II, понимавшему, что империя в преддверии новой пугачевщины, пришлось не развязывать узел крепостной неволи, но рубить с плеча. Печальные последствия этого смелого, но плохо подготовленного удара вполне обнаружились уже в XX веке. И весьма знаменательно, что во время гражданской войны 1918-1922 годов белые армии получали массовую поддержку в районах, не знавших крепостного права – Сибирь, Русский Север, Казачьи области, но тут же теряли свою силу в бывших крепостных губерниях. Даже через 6 десятилетий после освобождения потомки крепостных рабов категорически не шли тут в армию царских генералов, предпочитая отсидеться и считая своими, несмотря на все реквизиции, богоборчество и даже нерусскость, все же красных, якобы безвозмездно давших им землю. Это была тяжкая нравственная ошибка низших сословий, но исторически она понятна. Да и чем пугали большевики крестьян, как не возвращением крепостного состояния? Помните, как Маяковский в сказке о дезертире рифмовал: «Подавай и себя, и поля, и дом, и жену помещику тоже». И пошел прошибать Сильвестра пот, вновь припомнил барщины муку, а жена его на дворе у господ грудью кормит барскую суку. Ну, при всех ужасах крепостного права о факте кормления щенков грудью мы достоверно не знаем. Сильвестр не мог прошибить пот от воспоминаний барщины, потому что молодой мужик Сильвестр, если его призывали в армию, он был рождение не позднее 1890 года, ну, 85-го от силы. Вот. Он, конечно, был в лучшем случае сыном крепостного, скорее всего, внуком. Поэтому какая уж там барщина. Но Маяковский не случайно этот агит-плакат, эту сказку, агитку связал с крепостным правом. Потому что народ помнил крепостное право. Помнил, как величайшую несправедливость. В итоге, конечно, большевики сами поработили весь народ России так, что старое крепостное право перестало видеться чем-то ужасным. Даже, как вы помните, председатель Верховного суда Зорькин говорил о том, что крепостное право было совсем неплохим делом в истории России. И в свое время ходил анекдот, что надо бы о людях подумать, душ по 200 между собой распределить. Конечно, что-то подобное сказать публично в те времена, в 20-е годы, было совершенно невозможно. Так что ужасы большевизма вытеснили ужасы крепостного права. Но от этого крепостное состояние не перестает быть ужасным. Вспоминаются ясные слова Тойнби, проиллюстрированные им, кстати, и примером крестьянской войны в Германии 1524-1525 годов и революции в России. Раскол в обществе можно ликвидировать только, вернув пролетариям их капитал, которого они были несправедливо лишены. Этот пункт в платформе реформатора становится камнем преткновения для членов правящего меньшинства. Потому что все потери пролетариата – это приобретение правящего меньшинства. В их глазах предлагаемые реформы прежде всего измены интересам своего класса. Как сейчас, предложение институции собственности, которой владеют сейчас новые господа, это предательство интересов их класса. Они не хотят возвращать собственность потомкам ограбленных большевиками людей. И тем самым сеют семена смуты, которые, конечно, взорвет, я боюсь, даже не поздно, а рано русское общество. Мы не пошли по тому пути, по которому пошли страны Центральной и Восточной Европы, не вернули собственность, расхватали ее, разделили между своими. И отсюда мы живем на пороховой бочке, как жил и Николай Павлович. Вечное пугалище крепостного нашего состояния, связывая и совесть помещиков, ведь слова «вечное пугалище» принадлежат Модесту Корфу, связывая и совесть помещиков, и их волю, неуклонно вело их к нравственной деградации. В своей записке, отправленной императору Александру Николаевичу, Александру II, в начале 1858 года Александр Иванович Кошелёв писал, что в дворянстве происходит страшное, все более и более укореняющееся порча. Вернейшее, одно действительное средство к улучшению его нравственности есть уничтожение его права владеть подобными ему людьми. Кто сам помещик, кто строго наблюдал за своими действиями и тщательно вглядывался в способы действия прочих владельцев, тот, конечно, должен быть убежден, что эта мера для собственного блага нашего сословия необходимее, чем даже для самих крепостных людей. Уничтожение права, продолжает Кошелёв, располагать людьми как вещами или как скотами, есть столько же их освобождение, сколько наше собственное. Ибо теперь мы под игом права, которое уничтожает в нас более, чем в крепостных людях, всякое человечество. Вглядитесь в деревенскую жизнь помещиков. Побывайте на их праздничных и будничных съездах. Побеседуйте с ними, примите участие в дворянских собраниях или обратитесь к городскому или столичному дворянскому быту. Пишет он государю. Обратите внимание на занятия дворян, прислушайтесь к их разговорам, посмотрите, как они преданы лени, безделью, роскоши и разврату, и тогда вы подивитесь не тому, что в судах, расправах и местах управления они действуют бессмысленно и бессовестно, но тому, что у таких людей дела не идут еще хуже. Помню, как меня в свое время, когда я был молодым человеком, шокировали слова Ивана Алексеевича Бунина из его романа «Жизнь Арсеньева», фактически автобиографического, что отец героя Алексея Мещерского никогда не работал. Он в молодости еще сражался в Севастопольской обороне, а потом никогда не работал, всегда жил за счет крестьян. Вот. А сам спился в итоге, опустился. И таких было множество, множество. Таков итог для помещиков полуторавекового крепостного состояния. Выведенный одним из умнейших представителей правительственного сословия слуг государевых, то есть Кошелёвым. Но добровольно отказаться от их самих порабощающей и оскотинивающей власти над людьми русские помещики так и не смогли. В царстве Николая Павловича правящее меньшинство – дворяне, так же, как и при Екатерине II и при Александре I, были против освобождения крепостных. Законами, определявшими возможности формы эмансипации по доброй воле самого помещика, Закон о свободных хлебопашцах 1803 года, закон об обязанных крестьянах 2 апреля 1842 года воспользовались единицы. Зато вполне корректный закон от 8 ноября 1847 года, распространявшая на всю Россию грузинскую практику свободного самовыкупа на волю крепостных при продаже помещичьего имени с торгов или его конфискации, вы понимаете, что если помещичье имение продают с торгов, то почему бы на этих же торгах не выкупиться и крепостным? Так вот, этот закон вызвал такое сопротивление дворян в России, что всесильный Николай Павлович распорядился в 1849 году приостановить его действие. То же произошло и с изволением крестьянам в 1842 году данным выкупать земли и здания, которые были не заселены и не использовались помещиками. Русские рабовладельцы считали такую свободную инициативу рабов, все эти грузинские вольности, неприличными и опасными. Крепостные должны продаваться с торгов вместе со всей недвижимостью как часть имения. Становиться из объекта субъектом торгов они не могут ни в коем случае. Мало ли что может потом произойти, говорили на Государственном совете, по словам Модеста Корфа, его члены. 2 апреля 1842 года, как я уже говорил, император подписывает закон об обязанных крестьянах, предполагающий возможность четкого и определенного закрепления за крестьянином определенных повинностей в пользу помещика при одновременном полном отказе крестьян от каких-либо прав на землю. Указ явился итогом работы секретного комитета, учрежденного 10 ноября 1839 года для определения условий освобождения крестьян, независимо от указа о вольных хлебопашцах. Фактически это был указ, предполагающий балтийский вариант освобождения крестьян без земли. Крестьяне русские становятся лично свободными арендаторами на определенных ими с помещиком условиях, но остаются прикрепленными к земле помещика и могут быть наказываемы им за всяческие провинности. За помещиками сохранялись права в отчинной полиции. Земля оставалась в собственности помещика, дававшего крестьянам надел за соразмерный оброк или барщину. При этом и крестьяне, и помещики не могут произвольно изменять оговоренные в договоре круг обязанностей друг к другу, а случаи нарушения договора жалуются в полицию, предводителю дворянства и начальнику губернии. Как вы понимаете, при всех огромных недостатках этого закона, тщательно разобранного Кошелёвым, он все же ограничивал тяготы рабства и возвращал крестьянину, пусть и с массой ограничений, права гражданского лица, приближая его к положению казенного крестьянина. Но закон этот, как и закон о свободных хлебопашцах, был дозволительным и необязательным. Помещики могли заключать обязательства со своими крестьянами, а могли и хозяйствовать по старинке на свою волю. Итог характерен. За 15 лет существования закона он был распространен не более чем на 24 708 крестьян мужского пола из 11 338 000 крепостных мужского пола империи. И эти 25 тысяч, ставших обязанными крестьянам, к тому же принадлежали всего-навсего трем аристократическим фамилиям. То есть только три владельцы крепостных решили заключить договор со своими крестьянами, да и то не со всеми, а только с их небольшой частью. Все же остальные помещики закон об обязанных крестьянах проигнорировали полностью. Когда в Государственном совете московский генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын предложил царю сделать закон 1842 года обязательным для помещиков, Николай ответил: «Хотя я монарх самодержавный и самовластный, но все же такого насилия над помещиками допустить не решаюсь». Почему император дозволял тотальное насилие над 25 миллионами крепостных и при этом не решался проявить насилие над 65 тысячами помещиков, чтобы даже не освободить, но хотя бы ослабить узы 40% своих подданных? Не потому ли, что ощущал он себя все 30 лет своего царствования, и чем дальше, тем больше, дворянским царем, а не правителем всего русского народа? И в тот момент, когда это самоощущение царя будет осознано рабами, долго ли еще согласятся они тянуть лямку рабства? Император Николай не изменил правящему меньшинству, если использовать термины Тойнби, даже отчасти. Принудить дворян делиться с крестьянами собственностью и свободой он не захотел или не сумел. А в этом было единственное спасение для власти. И раскол продолжал углубляться. Только там, где сами помещики были готовы на ограничения, проводились действенные реформы, хотя и не доходившие до эмансипации, но все же регламентировавшие труд крестьян и ограничивающие помещичий произвол. Так, 26 мая 1846 года при стационной табели, регламентирующие крестьянские повинности, были введены в царстве польском. Престатио на латыни – поручительство, гарантийное обязательство. Поляки, как люди католической культуры, любили латынь. Но причина этих престационных табелей, появления их, она довольно банальна. Дело в том, что для освобождения в 1807 году Наполеоном по требованию шляхтичей землевладельцев без земли польских крестьян привело к тому, что крестьяне попали большей частью в полную кабальную зависимость от своих бывших господ и были вынуждены за произвольную барщину и оброк арендовать у помещиков землю. Николай Павлович даже в нелюбимой им Польше повелел закрепить за крестьянами арендуемые ими земли навечно и точно определить формы и размеры арендных компенсаций трудом, деньгами и продуктами в пользу землевладельцев. Польские крестьяне по закону 1846 года могли в любой момент отказаться от земли и от платежей, продать землю другому лицу с обязательством тех же выплат в пользу помещика. Помещик же мог продать землю только с использующими ее крестьянами, и новый владелец должен был довольствоваться теми же оброками, которые были определены для этого надела престационными табелями. Позднее, после второго польского восстания, Александр II передаст земли, конфискованные у принимавших участие в восстании польских землевладельцев, в частную собственность крестьянам, их ранее арендовавшим. И привычка быть хозяевами на земле за столетие 1846-1948 столь укрепится у польских крестьян, что из боязни всеобщего восстания коммунисты, несмотря на кооперативный проект 1948 года, так и не решатся единственно только в Польше и всей покоренной Сталиным части Европы посягнуть на частное крестьянское землевладение. Сохранение за крестьянами частной собственности на землю сделает польское общество более независимым от тоталитарного социализма и поставит его в 1980-е годы в авангард европейской декоммунизации. Такие далеко идущие последствия имел указ 26 мая 1846 года в Польше. А между тем пошли на него польские землевладельцы по очень простой причине. Нет, не из-за того, что они были задавлены русской властью, совсем по-другому. В феврале-мае 1846 года в соседней австрийской Галиции пылала крестьянская война. Панов там вырезались целыми семьями, и помещики русской части Польши выказали готовность к некоторым жертвам, дабы не лишиться всего разом, будь восстание перекинется через границу. Ведь законы Наполеона действовали и в австрийской, и в русской Польше одинаково, и там крестьяне были без земли. В австрийской Польше они восстали, на следующий год они могли восстать в русской Польше. Отсюда и согласие польских помещиков царства польского на реформы. В 1847 году киевский генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков сочувствие участи украинских крепостных крестьян под властью польских помещиков добился от императора соизволения под предлогом защиты православно-русского элемента ввести инвентарные правила, определявшие обязательные минимальные земельные наделы крепостных и размеры их повинностей в подвластных ему губерниях. Инвентарные правила были разработаны в Министерстве государственных имуществ графа Киселева. После резни в соседней Галиции польские помещики юго-западного края, Киевская, Волынская и Подольская губернии, были податливы и тоже согласились на ограничение своих священных прав. Став в 1849 году министром внутренних дел, Бибиков попытался распространить инвентарные правила и на северо-западный край – Минская, Могилевская, Виленская, Ковенская и Гродненская губернии, где крепостные крестьяне были белорусами и литовцами, а помещики большей частью тоже поляками. Бибиков считал, что так он поддержит православные и русские силы края, которые подвергались насильственной полонизации. Или, может быть, он был реальный сторонник освобождения крестьян. Это вполне возможно, но играл на вот этом новом николаевском национализме. Но эта реформа министра не удалась. Северо-западный край находился далеко от Галиции. Восстание к 1848 году было уже подавлено, а польские помещики края выступили решительно против ограничения своих прав на землю и труд мужиков в северо-западном крае. Примечательно, что ходатаем незыблемых прав польских помещиков северо-западного края стал цесаревич Александр Николаевич, будущий царь-освободитель. Именно он за 12 лет до Великой реформы, вовсе не являясь сторонником ликвидации крепостного состояния, убедил отца, что национальные религиозные трения менее опасно для благополучия Российской империи, чем посягательство на священные права дворян, даже если дворяне эти поляки и католики, только и мечтающие об отложении Польши от России. При этом дворяне, равные польские и русские, являясь самым образованным и западнокультурным сословием империи, разумеется, отлично сознавали, тем более после царствования Александра I, всю отвратительность, безнравственность и жестокость крепостного права. Но страх остаться без источников привычного дохода парализовал их волю и извратил совесть. Не следует забывать, что до отмены крепостного права в 1861 году основным показателем, как пишет Миронов, материального состоятельности дворянства являлись не размеры земельной собственности, а число крепостных крестьян. При залоге имения в банк величина ссуды зависела не от количества земли в имении, а от числа крепостных. Образование, престиж, влияние дворянина зависели от дохода, который давали крепостные. Апологеты крепостного рабства, тот же Карамзин, описывали помещиков родными отцами своих простых и неразвитых мужиков. Безусловно, такие помещики встречались, я думаю, и даже не очень редко. Совестливые, благочестивые и порядочные люди не переводились среди русских дворян, несмотря на крепостное их право над крестьянами. Но, во-первых, даже они, как правило, не освобождали своих рабов, а во-вторых, такие добрые бары оставались все же в абсолютном меньшинстве. Большинство помещиков рассматривали крестьян только как источник своего существования и, не стесняясь, выдавливали из них все силы. Например, епархиальный псковский архиерей писал в 1835 году: «Очень тяжело было слышать от священников некоторых деревень, где приходы состоят с крепостных, что прихожане по воскресеньям и праздникам приходят в храм в меньшем числе, чем прежде, и что бедняки вовсе устранились от молитвы по причине непрерывного изнурительного труда, частью на себя, но в основном на своего помещика». Александр Иванович Кошелев также вспоминает, что загружать крестьян в воскресные и праздничные дни работы на помещика считалось в его время, то есть в 1840-50-е годы, делом вполне обычным и естественным. Подобно самому императору Николаю Павловичу, помещики вовсе не стремились дать своим крестьянам даже элементарное образование, хотя и могли по закону 1827 года открывать для крестьян уездные приходские училища. Американский историк русской церкви Грегори Ли Фрис пишет в своем исследовании: «При создании сельских школ, безусловно, приходилось преодолевать множество препятствий. От равнодушия священства до сопротивления самих крестьян этому, как им казалось, бесполезному новшеству. И все же епископы единодушно утверждают, что одной из главных препон на пути крестьянского образования были дворяне, которые категорически отказывались поддерживать создание школ равно и своим помещим авторитетом и материальными средствами. Фрис приводит примеры из сообщений Псковского, Минского и Могилевского преосвященных. Псковский архиерей по этому поводу писал в 1856 году: «Местные помещики не только не относятся положительно к учреждению школ в своих владениях, но всячески препятствуют их созданию, объявляя, что им нужны люди для пахоты, а не для чтения». Голод 1833 года привел к падению прироста населения в некоторых губерниях в два раза. Правительство выдавало тогда значительные, иногда миллионные суды голодающим властям и уездам. Особенно много умирало новорожденных и маленьких детей помещичьих крестьян. Государственные крестьяне страдали как будто бы меньше. Причина такого различия оказалась простой. Государственные крестьяне сами контролировали распределение помощи. В помещичьих же деревнях деньги сужали помещику. Но помещики эти суммы сплошь и рядом растрачивали не на крестьян, а на свои нужды. Попытка правительства контролировать эти суммы ни к чему не приводила. Вот она, польза самоуправления и вред властной вертикали. Следует заметить, что подобные вольности позволяли себе помещики в царствовании Александра, но тогда они все же отслеживались и пресекались. Так, во время голода 1822 года министр финансов Гурьев урезал ассигнование на голодающих крестьян, а 700 тысяч рублей отпустил на покупку в казну имения одного важного помещика, который просил у него денег. За это Гурьев был снят Александром I, и как раз тогда на его место министром финансов по представлению Аракчеева был назначен Канкрин. Дворяне, связанные принципами корпоративной солидарности, как правило, скрывали проступки друг друга от имперской администрации. Да и сама эта администрация состояла из таких же дворян-рабовладельцев. Уже наказы депутатов в комиссию 1767 года для составления уложений Екатерининского ясно показали, что дворяне в целом проникнуты сознанием общности своих интересов, составляют единое целое и четко отделяют себя от всех остальных сословий. Это законодательные комиссии в России в 18 столетии, Латкина, Санкт-Петербург, 1887 год. Такая круговая оборона позволяла помещикам, или круговая порука, позволяло помещикам легко злоупотреблять выделяемыми для нужд крестьян государственными средствами, а порой скрывать даже самые страшные преступления своих братьев по сословию. В Сапожковском уезде Рязанской губернии, например, в 1850-е годы нашелся помещик-садист, любивший забивать насмерть крепостных после воскресной обедни, и помещик-сексуальный маньяк, установивший право первой ночи и насиловавший несогласных на это невест на глазах их связанных родителей. прямо маркиз де Сад Сапожковского уезда. Но Сапожковскому уездному дворянскому предводителю, известному нам Александру Ивановичу Кошелеву, не удалось добиться даже установления опеки над имениями проказников. Губернский предводитель Редькин из старинного дворянского рода крестьянской земли, не давая ходу делу, объяснял возмущенному Кошелеву: не таким должен быть предводитель дворянства. Если увижу, что мой брат-дворянин зарезал человека, то и тут пойду под присягу, что ничего о том не знаю. Вот такова круговая порука. Понятно, что в такой атмосфере дворянского правосознания законы, защищавшие крестьян от эксцессов крепостничества, оставались большей частью благими пожеланиями, а насилие помещиков над их рабами невозбранно продолжались. Исследователь сравнительного состояния американских рабов и русских крепостных Петр Колчин пишет: жестокие наказания за пьянство, воровство, непослушание, безнравственность, плохую работу и невыплату оброка, равно как и просто за любое огорчение, доставленное господину, оставались совершенно обычным делом в помещичьей деревне как в конце XVIII, так и в первой половине XIX столетия. Набожные американские плантаторы еще могли тешить себя рассуждением, что их черные рабы не имеют души, а потому они и не люди вовсе, а лишь человекообразные животные, которых надо строго держать в узде, как быков и норовистых лошадей. Так считал, например, и записывал свой дневник вирджинский плантатор полковник Лэндон Картер, который вел этот дневник во второй половине XVIII столетия. Русские помещики, причащаясь со своими крестьянами плоти и крови Христа из одной чаши, исповедуя грехи под одной и той же иерейской епитрахилью, не имели и этого утешения. Один и тот же народ, очевидно для всех, был в России и рабом, и рабовладельцем. Насадив на крючок живую приманку, тела и души человеческие, русские самодержцы XVIII столетия показали себя умелыми рыболовами. Дворянство было поймано ими и срываться с крючка не желало, но лишь все глубже и глубже заглатывало добычу, вовсе не думая о своей неизбежной гибели в результате столь неестественного и опасного питания. И потому почти единодушно дворянство было категорически против освобождения крестьян. Те, в ком совесть была сильнее корысти, те скитались за границей, как профессор Московского университета Владимир Сергеевич Печорин, или в лучшем случае тянули чиновничью лямку в местах не столь отдаленных под гласным надзором полиции, как Александр Иванович Герцен. И преступниками они были не только в глазах царя. Ужасными карбонариями виделись они своим братьям-дворянам, ведь не царь принуждал, но сами дворяне категорически не желали расставаться с говорящей собственностью, легко идя при этом даже на нарушение строжайших николаевских указов. Лишь немногие, подобно Ивану Васильевичу Киреевскому, возражали против немедленной эмансипации по идейным причинам, полагая, что освобожденный без духовного преображения личности крепостной или сопьется, или устроит новую пугачевщину. Большинство помещиков просто боялись разрушить гарантированный рабским трудом безбедный и праздный строй жизни и своей, и своих детей. Корыстолюбие, преданность роскоши и безделью, боязнь труда и опасение нечистой совести – вот основы, содержание и конечный смысл всех возражений помещиков против освобождения крепостных, указывал Кошелев. Даже после нескольких лет усиленной агитации в пользу освобождения крестьян и при полном осознании дворянами, что воля молодого царя Александра II освободить крепостных на этот раз непреклонна, две трети помещиков, по оценке Бориса Николаевича Миронова, оставались противниками эмансипации. Как записывал Кошелёв в 1857 году, помещики говорили: «Oui, il y a quelque chose à faire dans cette question», говорят наши государственные и негосударственные люди. Пьют и пируют, отправляются в театр или садятся за карты, предоставляя времени произнести грозный и неотвратимый его приговор над беспечностью и бессмысленностью. Французская революция, как писал Жозеф де Местр в рассуждении о революции во Франции, основной своей причиной имеет моральное падение дворянства. Думаю, то же самое можно сказать и о России. В предреформенной России дворяне, аристократы не создали ничего подобного британскому обществу друзей рабочих – The Labourers' Friend Society. Основанное оно было в Англии Энтони Эшли Купером, седьмым графом Шефсбери, в 1830 году. Общество for Improving the Conditions of Labouring Classes – так было переименовано это общество с 1844 года, находилось под президентством мужа королевы Виктории, принца-консорта Альберта, а лорд Эшли Купер, Шефсбери, остался его председателем. В это общество вошли самые знатные и влиятельные люди Англии, и они вовсе не ограничились одними речами. В городах общество стало строить многоквартирные дома для рабочих со всеми удобствами. Главным архитектором был американец Генри Робертс. В сельской местности – коттеджи для батраков. Конечно, всех проблем низших классов это общество не решило, но важен был принцип и подход. Один из виднейших аристократов Англии – герцог Бетфорд Фрэнсис Рассел, седьмой герцог Бетфорд, обустраивая своих сельскохозяйственных рабочих, объяснял: «При постройке этих коттеджей моя постоянная мысль была приобщить сельское население к пользованию выгодами и удобствами того благосостояния, которым по милости его мы наслаждаемся, и утвердить между владельцами, наемщиками земли и рабочими то взаимное благорасположение, которого равно требует здравая политика и высшие побуждения человеколюбия». Этот подход через полстолетия действительно создал в Великобритании социально благополучное общество. Наши же русские англоманы-помещики были бесконечно далеки от подобной социальной философии, но с удовольствием проводили время в английских клубах. Более того, в последние годы крепостничества, в преддверии неминуемого освобождения крестьян, русские помещики в пароксизме жадности старались урвать побольше денег и земли у своих мужиков. По всем губерниям началось массовое ограбление крестьян, продажа их отдельно от земли на своз, насильственное переселение на неудобные земли, перевод в дворовые, ссылка в Сибирь и сдача вне очереди в рекруты, сокращение наделов. И все это ради сохранения за помещиком максимума земли. Происходило и принуждение зажиточных крестьян за высокую цену к выходу на волю. Герцен называл эти действия предсмертными злодействами помещичьего права. Массовый характер этих злодейств заставил правительство Александра II в 1858 году издать против них ряд указов. Крепостное рабство дорого стоило русскому народу. По продолжительности жизни даже в 1897 году русские существенно отставали от всех маломальски культурных народов империи. Только у русских средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении была меньше 30 лет. Для мужчин составляла 27,5 лет, для женщин 29,8. У белорусов, украинцев, татар, евреев, башкир, молдаван средняя продолжительность предстоящей жизни и для мужчин, и для женщин была больше на десятилетие. У литовцев, эстонцев и латышей на 15 лет. Полное отсутствие медицинской помощи, тяжелый изнурительный труд и отсутствие прав на его плоды, необразованность и культурное одичание имели результатом сокращения продолжительности жизни в русском простонародье в конце 19-го столетия ниже уровня палеолита. Ведь в верхнем палеолите, как считают ученые, средняя продолжительность жизни была все же 30 лет. И даже через 35 лет после упражнения крепостного рабства его последствия в демографии русского народа были более чем ощутимы. Николай Егорович Врангель вспоминает, как возмутились старшие, когда он и его сестра, детьми познакомившись как раз накануне 1861 года с романом Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», позволили сравнить жизнь американских рабов с жизнью русских крепостных. «Это ничего общего с Америкой не имеет», – говорили им. «Негров привезли издалека, их насильно оторвали от их любимой родины, а наши мужички русские, как и мы», – объясняли правдолюбцам детям взрослые. «Крестьяне не рабы, а только прикрепленные к земле. Большие, как и мы, знали, что это не так, но только не хотели этого знать», – резюмирует Николай Врангель. Надо ли говорить о нравственной разрушительности такого двуличия? Нет ли добровольное сживание с вопиющим злодейством, нарушающим все мысленные и нравственные нормы, привело к привычке не подвергать анализу совести свои действия у одних представителей высшего сословия и топить совесть в азартной игре, вине, разврате, легкой жизни за границей у других? Грех крепостного рабства парализовал волю высших сословий, и они, развратившись им, оказались в большинстве своем неспособны к ответственному и честному гражданскому служению, к нравственному возрождению себя и Отечества. И отсюда массовый отход высшего сословия России от живой и ответственной христианской веры. Жить с Богом и пороть мужиков на конюшне за то, что они нерадиво трудятся для приумножения твоих богатств, нравственно столь же невозможно, как и ощущать себя царем милостью Божией и сознательно топтать при этом год за годом заповедь Божию, притесняя других, мудрый делается глупым. Экклезиаст 7.7. Имевший за спиной страшный опыт французской революции, в огне которой сгорели и дед, и отец, и чуть было не погибла мать, проведшая много месяцев в тюрьме во время якобинского террора, сам аристократ и убежденный монархист, маркиз де Кюстин предрекал в 1839 году в своих записках о поездке в Россию. «Кому воззовет однажды народ, устав от немоты вельмож? Каким взрывом ненависти чревато для самодержавия трусливое самоотречение аристократов? Чем заняты русские дворяне? Они обожают императора и становятся соучастниками его злоупотреблений, дабы по-прежнему угнетать крестьян, которых они будут истязать до тех пор, пока их кумир не вырвет кнут из их рук. Или цивилизованный мир не позже, чем через 5 десятков лет вновь покориться варварам, или в России свершится революция, куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад». Понятно, что он имеет в виду Великую Французскую революцию. Цивилизованный Запад не покорился варварам, и куда более страшная революция произошла таки в России, только чуть позже. Маркиз ошибся на четверть века. Один из подвижников когда-то говорил: «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению». Оно и последовало. В голодные и разбойные 1918-22 годах дворяне из неволи вернут все. До пяди земли, до исподней рубахи, нательного креста и обручального кольца тем, кого они так беззастенчиво обирали по меньшей мере полтора столетия. И ни одна героиня бунинского рассказа «Холодная осень», но очень и очень многие бывшие, меняя из себя последние на крестьянских хлеб и жмыхи, на пупках и торжках, будут слышать от прохожих язвительное «Ваше сиятельство, как ваши обстоятельства». Процентами же на возвращенный капитал станет потеря Родины на много поколений вперед у одних и согласие на сотрудничество с людоедской советской властью у других. И лишь немногие своей страдальческой кровью, своим добровольным жертвенным подвигом белого дела смоют грех корыстной слепоты предков. Да и что греха таить? Среди белых больше было потомков крепостных, чем потомков дворян.